Джумпа Лахири. Когда мистер Берсада приходил на ужин. Читает для вас Артем Назаров. Осенью 1971 года к нам в дом часто приходил один человек, который надеялся узнать о судьбе своей семьи и всегда приносил мне гостинцы. Звали его мистер Берсада. Он приехал из Дакки, теперь это столица Бангладеш, но тогда город принадлежал Пакистану. В тот год в Пакистане разгорелась гражданская война. Восточная часть страны, где располагалась Дакка, боролась за независимость от правящего режима западного Пакистана. В марте пакистанская армия вторглась в Дакку, обстреляла и подожгла город. Учителей вытаскивали на улицы и расстреливали. Женщин сгоняли в бараки и насиловали. К концу лета, по официальным данным, насчитывалось 300 тысяч погибших. В Дакке у мистера Берсада были трехэтажный дом, должность преподавателя ботаники в университете, жена, с которой он прожил 20 лет, и 7 дочерей в возрасте от 6 до 16 лет, чьи имена все начинались на букву «А». «Причуда их матери», — объяснил он однажды, вынув из бумажника черно-белую фотографию 7 девочек с лентами в косах. Они были запечатлены на пикнике, сидели рядком по-турецки и ели с банановых листьев карри из курицы. И как их различать? Айеша, Амира, Амина, Азиза. Можете себе представить? Раз в неделю мистер Берсада писал жене письма и посылал каждой из дочерей по книжке комиксов. Но почта в Дакке, так же, как и все другие учреждения, не действовала, и вестей от семьи не было больше полугода. Мистер Берсада приехал в Америку на год по предоставленному правительством Пакистана гранту на изучение растительного мира Новой Англии. Весной и летом он собирал материал в Вермонте и Мэне, а осенью перебрался в университетский городок, расположенный к северу от Бостона, где жили мы, и стал писать книгу о своих изысканиях. Получение гранта было высокой честью, но в переводе на доллары сумма оказалась не очень щедрой. Жил мистер Берсада в аспирантском общежитии и не имел ни плиты, ни телевизора, поэтому приходил к нам ужинать и смотреть вечерние новости. Поначалу я не знала о цели его визитов. Мне было 10 лет. Родители приехали из Индии и поддерживали связь с другими индийцами из университета, и меня не удивляло, что они приглашали мистера Берсаду на ужин. Небольшой кампус с узкими мощенными кирпичом дорожками и белыми зданиями с колоннами находился на окраине городка, который казался еще меньше, чем кампус. В местном супермаркете не продавали горчичное масло, врачи здесь не приходили на дом, а соседи никогда не заглядывали без приглашения, и родители время от времени жаловались на все эти неудобства. В поисках соотечественников в начале каждого семестра они изучали университетский справочник и обводили фамилии земляков. Именно так они отыскали мистера Берсаду, позвонили ему и позвали в гости. Не помню его первого визита, так же как второго и третьего, но к концу сентября я настолько привыкла к присутствию этого человека в нашей гостиной, что однажды вечером, бросая кубики льда в кувшин с водой, попросила маму достать четвертый стакан с полки, до которой не могла дотянуться. Мама хлопотала возле плиты, суетясь у сковороды с жареным шпинатом и редисом, и не слышала меня из-за гула вытяжки и беспрестанного шкрябания лопатки по дну посуды. Я повернулась к отцу, который, опершись на холодильник, ел из горсти кешью со специями. «Что такое, Лили?» «Нужен стакан для индийского господина». «Мистер Берсада сегодня не придет». «Только он больше не индиец», — провозгласил отец, стряхивая соль с аккуратной черной бороды. «Наша страна разделилась еще в 47-м году». «А я думал, это было, когда Индия получила независимость от Британии», — проговорила я. «Так и есть. Как только мы обрели свободу, так нас тут же и разделили», — объяснил отец, рисуя пальцем на столе две скрещенные линии. «Как пирог. Индуисты здесь, мусульмане здесь. Дакка больше к Индии не относится». Он рассказал, что во время раздела страны индуисты и мусульмане поджигали дома друг друга. Для многих Все еще немыслимо садиться за один стол с бывшими врагами. Я ничего не понимала. Мистер Берсада и мои родители говорили на одном языке, смеялись над одними шутками, имели один и тот же тип лица, употребляли в пищу маринованные манго, каждый вечер ели рис руками. Так же, как мои родители, мистер Берсада снимал обувь, прежде чем войти в комнату, жевал фенхель после еды, чтобы улучшить пищеварение, не пил алкоголя, после ужина долго чаевничал, макая в чашку сухое печенье. Тем не менее, отец настаивал, чтобы я уразумела разницу, и повел меня к карте мира, висевшей над его столом. Видимо, он волновался, что я могу обидеть нашего гостя, случайно назвав его индийцем, хотя мне не верилось, что мистера Берсаду можно чем бы то ни было обидеть. «Мистер Берсада бенгалец, но он мусульманин», — поведал мне отец, — «поэтому он живет в Восточном Пакистане, а не в Индии». Его палец проследовал через Атлантический океан, Средиземное море, Ближний Восток и, наконец, достиг широкого ромбовидного пятна оранжевого цвета, похожего, как когда-то сказала мне мама, на женщину в саре, вытянувшую в сторону левую руку. Различные города были обведены в кружок и соединены линиями, демонстрирующими путешествия родителей, а место их рождения, Калькутта, обозначалось серебряной звездочкой. Я была там лишь однажды и поездки не помнила. «Видишь, Лилия, это другая страна. Она выделена другим цветом», — сказал отец. Пакистан был желтым, а не оранжевым. Я заметила, что он состоит из двух частей, одна гораздо больше другой, разделенных обширной индийской территорией. Это все равно, как Калифорния и Коннектикут обособились бы от Соединенных Штатов и вместе образовали отдельное государство. Отец легонько постучал костяшками пальцев по моей макушке. «Ты, конечно, знаешь, что там происходит сейчас, что Восточный Пакистан борется за независимость». Я кивнула, хотя ни о чем таком не догадывалась. Мы вернулись в кухню, где мама откидывала отварной рис на дуршлаг. Отец открыл стоявшую на столе банку и, взяв еще несколько кэшью, внимательно взглянул на меня поверх очков. «Чему вас только в школе учат? Вы проходите историю? Географию?» «Лилия изучает много полезных предметов», — вступилась за меня мама. «Мы теперь живем в этой стране, она здесь родилась». Мама как будто искренне гордилась данным фактом, словно американское происхождение было моей заслугой. Она от души верила, что мне обеспечена благополучная, безопасная жизнь, хорошее образование, масса возможностей. Мне никогда не придется недоедать, подчиняться комендантскому часу, наблюдать с крыши за бунтами или спасать соседей от расстрела, пряча их в баке для воды, как делали мои родители. Представь, как бы мы намучились на родине, стараясь определить ее в приличную школу. Как бы она читала при свете керосиновой лампы во время перебоев с электричеством. Вообрази себе вечную нервотрепку репетиторов, беспрерывные экзамены. Мама провела рукой по волосам, остриженным так, как подобает кассирше в банке, где она работала на полставки. Откуда девочке знать про раздел Индии? И вообще, убери эти орехи. Но что она изучает о мире? Отец погремел банкой с кэшью. Что именно им преподают? Нам преподавали, конечно же, американскую историю и американскую географию. Тот год, впрочем, как и любой другой, мы начали с изучения войны за независимость. Ездили на экскурсии по Плимутскому камню, гуляли по тропе свободы, взбирались на памятник, воздвигнутый в честь битвы при Банкер-Хилле, составляли из цветного картона диорамы, иллюстрирующие переход Джорджа Вашингтона через бурные воды реки Делавэр, и мастерили кукол, изображавших короля Георга в белых лосинах и с черной лентой в волосах. На контрольных работах нам раздавали контурные карты 13 колоний и просили нанести название, даты, столицы. Я могла делать это с закрытыми глазами. На следующий день мистер Берсада пришел, как всегда, в 6 часов вечера. Хотя они с отцом уже были хорошо знакомы, при встрече оба по-прежнему приветствовали друг друга рукопожатием. «Проходите. Лили, прими, пожалуйста, пальто у мистера Берсады». Гость с изящно намотанным шарфом, в безупречном костюме с шелковым галстуком, ступил в прихожую. В его одежде всегда сочетались сливовый, оливковый и шоколадно-коричневый цвета. Он был плотным человеком, и хотя носки ног у него всегда смотрели наружу, а живот слегка выпирал, он все же сохранял солидную осанку, словно держал в обеих руках по чемодану одинакового веса. Уши его поросли пучками сидеющих волос, которые, казалось, отсеивали неприятные сведения. У него были густые ресницы, тронутые камфорным маслом, роскошные усы, залихватски закрученные на кончиках, и родинка в форме плоской изюмины в самой середине левой щеки. Он всегда носил черную феску из каракуля, которая крепилась невидимками. Хотя отец каждый раз предлагал заехать за ним на машине, мистер Берсада предпочитал пройтись пешком от общежития до нашего района. Путь занимал около 20 минут. По дороге наш гость изучал деревья и кустарники, и когда входил в дом, костяшки его пальцев розовели от свежего осеннего воздуха. «В Индию хлынул новый поток беженцев», — сказал он. «По последним подсчетам их уже 9 миллионов», — откликнулся отец. Мистер Берсада отдал мне пальто, поскольку это была моя обязанность вешать его на вешалку у лестницы. Пальто из шерсти в аккуратную серо-синюю клетку с полосатой подкладкой и роговыми пуговицами слабо пахло лаймом. Внутри не было никаких этикеток, только пришитый вручную ярлык с вышитыми на нем гладкими черными нитками курсивными словами «Зе Саид Костюмщик». Иногда из кармана выглядывал березовый или кленовый лист. Гость расшнуровал ботинки и поставил их у плинтуса. На носки и каблуки налипла золотистая кашица с нашей сырой нечищенной лужайки. Освободившись от экипировки, он коснулся своими короткими беспокойными пальцами моего горла, так щупают шелк, а потом последовал за отцом в гостиную, где работал телевизор. Как только они уселись, мама внесла блюдо с кебабами и кориандровым чатни. Мистер Берсада положил один кебаб в рот. «Остается только надеяться, — проговорил он, протягивая руку за вторым, — что беженцев из Дакки принимают так же радушно. Кстати, он вынул из кармана и вручил мне пластиковое яйцо с коричневыми сердечками. «Хозяйки дома», — произнес он с едва заметным неуклюжим поклоном. «Ну что вы в самом деле, мистер Берсада? — запротестовала мама. — Каждый вечер подарки. Вы ее балуете». «Я балую только тех детей, которых невозможно избаловать». В этот миг я всегда испытывала неловкость и ждала его отчасти со страхом, отчасти с восторгом. Я была очарована изысканной элегантностью мистера Берсады и польщена его слегка нарочитым вниманием, и все же величественная непринужденность его жестов обескураживала, и на какое-то мгновение я чувствовала себя чужой в собственном доме. Такой ритуал повторялся изо дня в день, и в течение нескольких недель, пока мы не привыкли друг к другу, это был единственный раз за вечер, когда гость обращался ко мне напрямую. Я ничего не отвечала и никак не откликалась на непрерывный поток медовых леденцов, малиновых трюфелей, фруктовых постилок. Я даже не могла поблагодарить за угощение. Однажды, получив потрясающую мятную конфету на палочке в блестящей пурпурной обертке, я сказала «спасибо», и мистер Берсада мрачно изрек: «Что значит спасибо? Здесь все только и делают, что благодарят. Сотрудница банка, кассирша в магазине, библиотекарша, когда я возвращаю просроченную книгу, оператор на переговорном пункте, когда безуспешно пытается соединить меня с Дакой. Если меня похоронят в этой стране, то во время погребения, несомненно, выразят благодарность». Я считала, что нехорошо уплетать сласти, подаренные мистером Берсадой, как обычную снеть. Я берегла каждодневные подношения, словно драгоценности или монеты исчезнувшего королевства, и складывала их в стоявшую возле кровати небольшую шкатулку из резного сандалового дерева, где давным-давно, еще в Индии, мать моего отца хранила толченые бетельные орехи, которые жевала после утренней ванны. Это была единственная реликвия, доставшаяся мне от бабушки, которую я никогда не видела. И я не знала, что туда положить, пока мистер Берсада не вошел в нашу жизнь. Время от времени, прежде чем почистить зубы и приготовить на завтра одежду для школы, я открывала шкатулку и съедала одну конфету. В тот вечер мы, как всегда, сидели не за обеденным столом, поскольку оттуда был плохо виден экран телевизора, а молча сгрудились вокруг журнального столика, поставив тарелки на колени. Мама носила из кухни блюдо за блюдом, чечевицу с жареным луком, стручковую фасоль с кокосом, рыбу с изюмом в йогуртовом соусе. Я принесла стаканы, тарелку с нарезанным лимоном, перцы чили, которые родители в больших количествах приобретали во время ежемесячных поездок в китайский квартал и держали в морозилке. Они любили разламывать стручки и смешивать их с едой. Перед ужином мистер Берсада всегда совершал загадочный ритуал. Доставал серебряные часы без ремешка, который хранил в нагрудном кармане, быстро подносил к волосатому уху и заводил их тремя ловкими движениями большого и указательного пальцев. В отличие от наручных часов, объяснял он мне, на карманных было установлено дакское время, забегающее вперед на 11 часов. На протяжении всей этой трапезы эти часы лежали на столике на сложенной бумажной салфетке, но их владелец никогда не справлялся, сколько они показывают. Теперь, когда я узнала, что мистер Берсада не индиец, я стала еще внимательнее изучать гостя, пыталась выяснить, что отличает его от родителей. И пришла к выводу, что одно из отличий — карманные часы. Когда в тот вечер я наблюдала, как он заводит их и кладет на журнальный столик, мною овладело беспокойство. Я осознала, что жизнь в Даке опережает нашу. Я представляла, как дочери мистера Берсады пробуждаются ото сна, заплетают ленты в косы, предвкушают завтрак, собираются в школу. Наши трапезы, все наши действия — всего лишь тень того, что уже случилось там, отстающий призрак того мира, к которому на самом деле принадлежит мистер Берсада. В половине седьмого, когда начались новости, отец прибавил громкость и поправил антенну. Я в это время обычно читала, но в тот вечер папа настоял, чтобы я тоже посмотрела последние известия. На экране показывали танки, катившие по пыльным улицам, обрушающиеся дома и лес неизвестных мне деревьев, куда бежали жители Восточного Пакистана, стремясь найти спасение на территории Индии. Я видела лодки с надутыми парусами, плывущие по рекам кофейного цвета, баррикады возле университета, сожженные дотла редакции газет. Я повернулась к мистеру Берсаде. Картины с экрана в миниатюре вспыхивали в его глазах. Лицо его было неподвижно, бесстрастно, но напряжено, словно ему указывали дорогу к неизвестному месту назначения. Во время рекламы мама пошла на кухню за новой порцией риса, а отец и мистер Берсада бронили политику генерала Яхьи Хана. Они обсуждали интриги, о которых я не знала, катастрофу, суть которой я не могла уразуметь. «Видишь, как несладко приходится твоим ровесникам», — сказал отец, кладя мне на тарелку новый кусок рыбы. Но я не могла больше есть. Лишь украдкой посматривала на мистера Берсаду, сидевшего рядом со мной в оливковом пиджаке. Он спокойно делал углубление в рисе, чтобы положить туда чечевицу. Совсем иначе я представляла себе человека, обремененного столь тяжкой тревогой. Не потому ли он всегда так безупречно одевается, чтобы быть готовым с достоинством встретить самые трагические известия или даже в любую минуту посетить похороны? А еще мне подумалось, что бы случилось, если бы на экране появились все семь его дочерей, улыбаются, машут с балкона и посылают отцу воздушные поцелуи. Вот бы у него свалилась гора с плеч. Но такого не будет. В тот вечер, положив в шкатулку пластмассовое яйцо с коричневыми сердечками, я не испытала обычного торжественного удовлетворения. Я старалась рассеять печальные мысли о мистере Берсаде в его пахнущем лаймом пальто, напоминавшем о метущемся, изнывающем от пекла войны мире, в которой несколько часов назад мы заглянули из нашей ярко освещенной, устеленной ковром гостиной. И все же ни о чем другом я думать не могла. У меня подводило живот, когда я гадала, не примкнули ли его жена и дочери к текущей через границу ревущей толпе, что то и дело мелькало на экране. В попытке отогнать этот образ, я оглядела комнату. Кровать под желтым балдахином, сочетающимся с оборчатыми занавесками. Фотографии нашего класса в рамках, развешанные по стене, оклеенные бело-фиолетовыми обоями. Карандашные надписи возле двери стенного шкафа, где папа каждый год в день моего рождения отмечал, насколько я выросла. Но чем больше я старалась отвлечься, тем сильнее убеждала себя, что семья мистера Берсады, скорее всего, погибла. И, наконец, я взяла из шкатулки квадратик белого шоколада, развернула его и сделала то, чего раньше не делала никогда. Положила шоколадку в рот, дождалась, пока она полностью растает, и, медленно глотая, стала молиться, чтобы родные мистера Берсады были живы и здоровы. Прежде я никогда ни о чем не молилась. Меня такому просто не учили. Но сейчас решила, что в данных обстоятельствах должна это сделать. Зайдя перед сном в ванную, я только притворилась, что чищу зубы, опасаясь, что если смою остатки шоколада, молитва не подействует. Я сполоснула щетку, переставила тюбик с пастой, чтобы родители не задавали лишних вопросов, и заснула, ощущая сладость на языке. В школе никто не говорил о событиях, за которыми так усердно следили в нашей гостиной. Мы продолжали изучать войну за независимость, узнали о несправедливости налогообложения без представительства и затвердили наизусть отрывки из Декларации независимости. На перемене мальчишки разделились на две группы и, сломя голову, носились друг за другом вокруг качелей, изображая битву колонистов с красными мундирами. В классе учительница миссис Кеннин часто показывала на карту, выдвигающуюся подобно киноэкрану из верхнего края доски, чертила путь корабля «Мэйфлауэр» или обозначала местонахождение колокола свободы. Каждую неделю два ученика готовили доклад о каком-то эпизоде революции, и однажды меня вместе с подругой Дорой отправили в школьную библиотеку изучать подробности капитуляции англичан у Йорктауна. Миссис Кеннин записала нам название трех книг. Мы нашли их сразу и сели за низкий круглый стол читать и делать заметки. Но я не могла сосредоточиться. Я вернулась к светлым деревянным полкам и подошла к секции «Азия». Там стояли книги о Китае, Индии, Корее. Наконец я нашла издание под названием «Пакистан. Страна и люди». Села на скамейку для ног и раскрыла его. Ламинированная обложка хрустнула. Я стала листать страницы, разглядывать фотографии рек, рисовых полей, мужчин в военной форме. Одна глава была посвящена Дакке, и я начала читать о ливнях и производстве джута. Когда в проходе появилась Дора, я изучала таблицу численности населения. «Что тут застряло? Пришла миссис Кеннин. Она проверяет, чем мы занимаемся». Я слишком громко захлопнула книгу. Нарисовалась миссис Кеннин, заполнив узкий проход ароматом духов, и подняла книгу заверх корешка так, словно это был волос, приставший к моему свитеру. Взглянула на название, потом на меня. «Эта книга имеет отношение к твоему докладу, Лилия?» «Нет, миссис Кеннин. В таком случае не вижу причин в нее заглядывать», — изрекла учительница и поставила книгу на полку. «Не возражаешь?» Шли недели. События в Дакке освещались в новостях все реже и реже. Сюжет ставили в программу после первой рекламы, иногда после второй. Журналистам затыкали рты, диктовали содержание репортажей, не допускали их в эфир, словом, процветала цензура. Последние известия изо дня в день предварялись повторяющимися общими фразами о положении в стране и ограничивались только сообщением о числе жертв. Военные казнили поэтов, жгли деревни. Несмотря ни на что, каждый вечер мои родители и мистер Берсада наслаждались долгим неспешным ужином. После того, как телевизор был выключен, посуда вымыта и вытерта, они шутили, что-нибудь рассказывали и макали печенье в чай. Когда уставали от обсуждения политической обстановки, говорили о том, как продвигается написание книги мистера Берсады о листопадных деревьях Новой Англии, о выдвижении моего отца кандидатом на получение пожизненного контракта преподавателя и о диковинных предпочтениях в еде американских сотрудников мамы по банку. В конце концов, меня отсылали наверх делать уроки, но через покрытый ковром пол я слышала, как взрослые пьют чай, слушают записи Кишора Кумара, играют в скрабл на журнальном столике, смеются и допоздна спорят о написании английских слов. Я хотела присоединиться к ним, а больше всего желала как-то утешить мистера Берсаду. Но что я могла сделать, кроме своего ежевечернего ритуала? Съесть одну конфету во имя его родных и помолиться об их безопасности. Родители и гость играли в скрабл до 11 часовых новостей, и около полуночи мистер Берсада отправлялся в общежитие. Поэтому я никогда не видела, как он уходил, но каждую ночь, засыпая, слышала, как взрослые проводят время в ожидании рождения нового государства на другом конце земли. Однажды в октябре мистер Берсада пришел и спросил: «А что это за оранжевые овощи выставляют люди на крыльцо?» «Гигантские патиссоны?» «Тыквы?» — ответила мама. «Лилия, напомни мне тоже купить тыкву в супермаркете». «А зачем? Что это означает?» «Это светильник Джека», — я ощерила зубы. «Вот такой, чтобы отпугивать злых духов». «Понятно», — улыбаясь, ответил мистер Берсада. «Весьма полезная вещь». На следующий день мама купила 5-килограммовую тыкву, мясистую и круглую, и поставила ее на обеденный стол. Перед ужином, когда отец и мистер Берсада смотрели новости, она велела мне разрисовать плод фломастерами, но мне хотелось вырезать на тыкве лицо, как делали все наши соседи. «Давай вместе», — заинтересовался мистер Берсада и встал с дивана. «Сегодня новости подождут». Без лишних вопросов он пошел на кухню, вернулся с длинным зазубренным ножом и взглянул на меня в поисках одобрения. «Можно?» Я кивнула. Впервые мы все собрались за обеденным столом. Мама, папа, мистер Берсада и я. Телевизор работал вхолостую, а мы накрыли столешницу газетами. Мистер Берсада накинул пиджак на спинку стула, вынул из манжета паловые запонки и закатал рукава на крахмальной рубашке. «Сначала макушка, вот так», — наставляла я, крутя над верхушкой тыквы указательным пальцем. Мистер Берсада сделал надрез и повел нож по кругу. Описав полный круг, он взялся за хвостик стебля и потянул вверх получившуюся шляпку. Она снялась без усилий, и мистер Берсада наклонился над тыквой, чтобы рассмотреть мякоть и вдохнуть ее запах. Мама вручила ему длинную металлическую ложку, и он стал вынимать сердцевину, пока не извлек все волокна и семена. Тем временем отец отделил семена от мякоти и положил их сушиться на противень, чтобы позже их пожарить. Я нарисовала на борозчатой поверхности 2 треугольника, призванных изображать глаза, и мистер Берсада добросовестно вырезал их, потом полумесяцы, означающие брови, и еще 1 треугольник, символизирующий нос. Оставалось сделать рот, но рисунок зубов представлял сложность. Я замешкалась. «Улыбка или оскал?» — заколебалась я. «Как хочешь», — ответил мистер Берсада. Я выбрала компромисс. Нарисовала неопределенную гримасу, не выражающую ни свирепости, ни добродушия. Мистер Берсада начал вырезать столь уверенно, словно всю жизнь только и мастачил светильники Джека. Он уже почти закончил, когда начался выпуск новостей. Репортер упомянул Дакку, и мы все обернулись к телевизору. Представитель индийского правительства сообщил, что, несмотря на помощь других стран в приеме беженцев, Индии придется объявить войну Пакистану. Передавая эти сведения, репортер обливался потом. Одет он был так, словно сам вот-вот ввяжется в битву, и, выкрикивая новости в камеру, защищал опаленное лицо. Нож выпал из руки мистера Берсады и разрезал тыкву до самого низа. «Простите, ради бога!» — он прижал руку к щеке, словно его кто-то ударил. «Я... как жаль! Я куплю другую. Мы попробуем еще раз». «Не страшно, не страшно!» — успокоил его отец. Он взял у мистера Берсады нож и обрезал корку вокруг случайного разреза, придав ему плавную форму и полностью избавившись от нарисованных мной зубов. Получилась непропорционально большая прореха размером с лимон, так что лицо нашего Джека приобрело выражение благодушного изумления, и брови уже не хмурились, а удивленно застыли над бессмысленными геометрическими глазами. «На Хэллоуин я нарядилась ведьмой. Дора, с которой мы вместе собирали угощение, тоже. Мы надели черные плащи, сшитые из крашеных наволочек, и конические шляпы с широкими картонными полями. Старыми тенями для век, взятыми у Дориной мамы, мы размалевали лица в зеленый цвет, а для сластей моя мама отдала нам два рогожных мешка из-под риса басмати. В тот год наши родители решили, что мы уже достаточно взрослые, чтобы обходить район самостоятельно. Предполагалось, что мы пройдем от моего жилища до Дориного. Оттуда я позвоню сообщить, что добралась благополучно, после чего Дорина мама отвезет меня домой. Отец снабдил нас ручными фонариками и попросил сверить мои часы с его собственными. Вернуться надо было не позже 9 вечера. Мистер Берсада протянул мне коробку мятных конфет в шоколаде. «Сюда!» — сказала я ему, открывая мешок. «Дай конфету, не то сживу со свету!» «Полагаю, сегодня ты не очень нуждаешься в моих гостинцах», — проговорил он, опуская подарок в мешок. Он осмотрел мое зеленое лицо и чудную шляпу с тесемками, завязанными под подбородком, осторожно приподнял край плаща, под которым были надеты джемпер и флисовая куртка на молнии. «Ты не замерзнешь?» Я помотала головой, отчего шляпа съехала на бок. Мистер Берсада поправил ее. «Лучше не крути головой». Возле лестницы стояли корзины с карамелью, и мистер Берсада поставил свои ботинки не на обычное место, а в шкаф. Я ждала, пока он снимет пальто, чтобы повесить его на крючок. Но Дора позвала меня из ванной и попросила помочь ей нарисовать родинку на подбородке. Наконец мы были готовы. Мама сфотографировала нас на фоне камина, и я открыла входную дверь. Мистер Берсада и отец не проходили в гостиную, а медлили в прихожей. На улице уже стемнело, пахло прелой листвой, а наш Джек впечатляюще мерцал у дверей на фоне кустарника. Издалека раздавались звуки ребяческой беготни, вопили мальчишки без карнавального облачения, но в резиновых масках, шуршали затейливыми костюмами детишки помладше, самых маленьких родители носили от дома к дому на руках. «Только не заходите к незнакомцам», — предупредил отец. Мистер Берсада нахмурил брови. «А что, это опасно?» «Нет-нет», — поспешила заверить его мама. «Все ребята выйдут собирать угощение. Это традиция». «Может, я пойду вместе с ними?» — предложил мистер Берсада. Он стоял в прихожей без обуви, как всегда широко расставив носки ног, и вдруг показался маленьким и усталым, с незнакомым мне ранее испугом в глазах. И, несмотря на уличную прохладу, я вспотела. «Не беспокойтесь, мистер Берсада», — убеждала его мама. «Девочкам ничто не угрожает». «А вдруг пойдет дождь? Или они заблудятся?» «Не волнуйтесь», — проговорила я. Впервые я сказала эти слова мистеру Берсаде. Два простых слова, которыми так долго пыталась, но не могла его утешить, и которые произносила только в своих молитвах. И мне стало стыдно, что я изрекла их теперь, когда речь шла о моем благополучии. Он коснулся коротким пухлым пальцем моей щеки, потом прижал его к кисти другой руки, оставив на коже слабое зеленое пятно. «Если леди так угодно...» Он сделал легкий поклон. Мы ступили на крыльцо, спотыкаясь в своих черных остроносых туфлях из уцененки, и когда вышли на улицу и обернулись помахать родителям, приземистый мистер Берсада стоял в дверном проеме между отцом и матерью и махал в ответ. «Зачем тот дядя хотел пойти с нами?» — поинтересовалась Дора. «Он потерял дочерей». Я тут же пожалела о своих словах. Мне казалось, что теперь это случится на самом деле. Девочки бесследно исчезнут, и мистер Берсада никогда больше их не увидит. «Их похитили?» — продолжала спрашивать Дора. «Когда они гуляли в парке?» «Я не то хотела сказать. Я имела в виду, потерял из виду, то есть давно не видел. Они живут в другой стране, и он скучает по ним. Вот и все». Мы шли от дома к дому, входили во дворы и звонили в двери. Некоторые жители для создания зловещей атмосферы выключали в доме свет, или вывешивали в окнах резиновых летучих мышей. У Макентайров перед дверью стоял гроб, из которого молча встал мистер Макентайр с напудренным мелом лицом и опустил в наши мешки по горсти рисок. Несколько человек сказали мне, что впервые видят индийскую ведьму. Другие исполняли обряд, не говоря ни слова. Освещая себе путь двумя параллельными лучами фонариков, мы видели разбитые яйца на дороге, машины, измазанные кремом для бритья, развешанные на ветвях гирлянды туалетной бумаги. Когда мы добрались до дома Доры, руки ломило от разбухших мешков, натертые ноги ныли. Дорина мама наклеила на волдыри пластыри и угостила нас теплым сидром и карамельным попкорном. Она напомнила мне позвонить родителям, и, разговаривая по телефону, я слышала, что на заднем плане работает телевизор. В голосе моей мамы не ощущалось особого облегчения от моего звонка. Положив трубку, я прислушалась. В доме подруги телевизор был выключен. Ее отец лежал на диване и читал журнал. Рядом на столике стоял бокал с вином, а из стереомагнитофона звучал саксофон. Когда мы с Дорой разобрали, пересчитали, перепробовали и поделили нашу добычу, и обе остались довольны, ее мама отвезла меня домой. Я поблагодарила ее, и она подождала, пока я добегу до крыльца. В ярком свете фар я увидела, что наша тыква разбита вдребезги, и куски толстой корки разбросаны по траве. У меня защипало в глазах. Горло перехватило боль, словно в него набились крошечные острые камешки, которые хрустели под моими гудящими ногами. Я открыла дверь, ожидая, что все трое стоят в прихожей и встречают меня, сокрушаясь о расколотой тыкве. Но никого не было. Мистер Берсада, отец и мама сидели бок о бок на диване в гостиной. Телевизор был выключен. Мистер Берсада уронил голову на руки. В тот вечер они услышали, что между Индией и Пакистаном все явственнее назревает война. Много дней подряд дикторы повторяли это сообщение. Войска с обеих сторон стянулись к границам, а Дакка настаивала на независимости и на меньшее не соглашалась. Военные действия должны были разразиться на земле Восточного Пакистана. Соединенные Штаты встали на сторону Западного Пакистана, Советский Союз на сторону Индии и будущего Бангладеш. Официально войну объявили 4 декабря, и через 12 дней пакистанская армия, ослабленная боями и отрезанная от источника снабжения, который находился в 5000 километров, капитулировала в Дакке. Обо всем этом я узнала лишь позже, ибо подобные сведения можно получить в любой исторической книге о Бангладеш, в любой библиотеке. Но тогда происходящее оставалось по большей части глухой тайной, лишь смутно проясняемой обрывочными известиями. Помню только, что в эти 12 дней войны отец больше не приглашал меня смотреть вместе с ними новости, что мистер Берсада перестал приносить мне конфеты, а мама отказывалась готовить на ужин что-нибудь, кроме вареных яиц с рисом. Помню также, как помогала маме стелить на диване постель для мистера Берсады, который ночевал у нас, и пронзительные голоса посреди ночи, когда родители звонили родственникам в Калькутту узнать подробности. Но больше всего мне запомнилось, что все трое в то время казались монолитом. Ели как один человек, двигались как один, единодушно молчали, единодушно боялись. В январе мистер Берсада улетел в Дакку, чтобы выяснить, что осталось от его трехэтажного дома. В последние недели того года мы мало его видели. Он поспешно заканчивал рукопись, а мы на Рождество ездили в Филадельфию к друзьям моих родителей. Я не помню первого визита мистера Берсады, не помню и последнего. Однажды днем, когда я была в школе, отец отвез его в аэропорт. Долгое время мы не получали от него вестей. Вечера наша семья проводила, как обычно, мы ужинали перед телевизором. Только мистера Берсада не было с нами, и не лежали на столике его часы. В новостях сообщали, что Дакка под руководством вновь созданного парламентского правительства постепенно оправляется от потрясений. Новый президент Муджибур Рахман, недавно освобожденный из тюрьмы, просил другие страны предоставить строительные материалы, чтобы возвести заново более миллиона домов, разрушенных во время войны. Бесчисленное множество беженцев вернулись из Индии, и, как нам стало известно, на родине их встретили безработица и угроза голода. Изредка я рассматривала карту, висевшую над столом у отца, и представляла, как мистер Берсада, страшно потея в своем костюме, разыскивает семью на маленьком желтом клочке земли. Карта к тому времени, конечно, уже устарела. Наконец, через несколько месяцев мы получили от него открытку в честь мусульманского Нового года, а также короткое письмо. Он писал, что воссоединился с женой и детьми. Все были живы-здоровы. От жутких событий прошлого года они спасались в горах на плато Шилонг в поместье бабушки и дедушки его жены. Семь дочерей подросли, но во всем остальном не изменились, и он по-прежнему не может уложить в голове их имена по порядку. В конце мистер Берсада благодарил нас за гостеприимство и добавлял, что хотя теперь он понимает значение слова «спасибо», оно все же не может выразить в полной мере его признательности. В тот вечер, чтобы отметить добрую весть, мама приготовила особенно вкусный ужин. Мы собрались за журнальным столиком, торжественно подняли наши стаканы с водой. Однако настроение у меня было не праздничное. Мистера Берсаду я не видела уже много месяцев, но только тогда почувствовала его отсутствие. Только тогда я узнала, что значит скучать по человеку, находящемуся на другом краю земли, так же, как он долгими месяцами тосковал по жене и дочерям. Причин возвращаться к нам у него не было, и родители совершенно справедливо предсказывали, что больше мы его никогда не увидим. С января каждый вечер перед сном я ела во имя благополучия семьи мистера Берсады одну конфету из тех, что сохранила с Хэллоуина. В тот вечер необходимость в этом отпала, и я, наконец, выбросила мешок со сладостями.